Глава 9. Андрей. Интересно, сколько раз я еще буду ходить по краю пропасти? Снова только чудом выжил. Снова потерял сознание и снова все ради других. Что со мной не так? Почему мне стали небезразличны другие люди? Когда я так сильно успел измениться? Может, послать все к черту и свалить куда подальше? Мир огромен. Так просто меня найти не получится при всем желании. Хотя нет. Не выйдет. Долбаная клятва не даст. Эх, как-то не так я представлял свою жизнь в этом мире. Может, я что-то делаю не так? Неужели по-другому нельзя? Не знаю. Но иногда по-настоящему становится страшно. Я же не Идаха, в конце концов. И умирать не хочу. Еще раз повторяю, ты все делаешь не так. Рядом раздался раздраженный голос Эльнары, оборвав мои душевные стенания и нарушив тишину в разуме. «Ментальная магия работает по другому принципу. Здесь важна не только твоя сила, но и умение правильно распоряжаться собственным сознанием». «Но я же стараюсь», — жалобно возразил голос Айлины. «Все делаю так, как ты говоришь. Мысленно орать на всю округу — это не значит, что ты стараешься. Это значит, что ты не слышишь сама себя». Тяжело вздохнула в ответ Эльнара и горестно добавила. «И почему мне настолько сильно не повезло с хозяином и вторым фамильяром? Что Андрей в ментальной магии дуб-дубом, что ты? Вы словно стадо монстров на клумбе с цветами. Только и можете, что все вытоптать и испортить. Но ведь господин смог поддерживать с тобой ментальную связь», — стала на мою защиту Айлина. «С чего вдруг такие выводы?» — удивилась в ответ Эльнара. «Да не он смог все настроить, а я. Не без помощи тетки Таиры, конечно, но все же. Если бы не мое умение, то он ничего не смог бы сделать. Только благодаря мне у нас с ним стабильная связь». «Но если все благодаря тебе, то почему у тебя со мной ничего не выходит?» — жалобно пробормотала Элина. «Да потому что Андрюшка, хоть и полный бездарь ментальной магии, но хоть исправно делает все, что я ему скажу, а ты нет!» — обвинительно высказалась Эльнара. «Вечно пытаешься что-то сделать по-своему. Только я настроюсь, как сразу же тебя не имется, и начинаешь мысленно орать, как резаная. Ты что думаешь, мне легко переносить твой ментальный визг?» «Извини», — виновато шмыгнула носом Айлина. Я приоткрыл глаза и обнаружил себя на подстилке у потухшего костра. Светило утреннее весеннее солнце, а в 3 метрах от меня сидели друг напротив друга Эльнара и Айлина. Эльфийка выглядела как маленькая девочка, которая решила примерить на себя роль учителя, а Айлина виновато уставилась в землю в попытке найти ответ на мучивший ее вопрос. «Толку от твоего, извини», — фыркнула Эльнара. «Если не научишься контролировать громкость своих мыслей, то опять связываться с тобой я даже пробовать не буду». «Я постараюсь», — жалобно протянула Айлина. «Да, что-то мне это напомнило. Отдаленно этот разговор, кроме эмоций, повторял мой собственный урок с Гатамой. Учитель, черт, как я мог забыть!» Моментально вскочив на ноги и не обращая внимания на изумленные взоры девушек, я попытался отыскать взглядом Эйдаха. Отряд обнаружился буквально 100 метров от нас. Одни делали разминку, а другие устроили тренировочные поединки друг с другом. Пахида я нашел взглядом не сразу. Тот что-то выговаривал одному из Айдаха. «Я скоро вернусь», — бросил я фамильяром и чуть ли не бегом ринулся в сторону командира Айдаха. На мою фразу ответа я уже не слышал. Меня сейчас волновал только один вопрос. Чем закончилась битва учителя с местными? Смог ли он уйти? Выжил ли? Так что, не обращая ни на кого внимания, я прямиком направился к Фахиду, при этом на автомате надев на себя доспехи. Кажется, этот жест для меня уже давно стал абсолютно естественным. «Доброе утро, Андрей. Вижу, выглядишь ты отлично», — улыбнувшись, поприветствовал меня Фахид. Остальные Даха уважительно отдали честь. В их мыслях я, наверное, стал таким же безумцем, как и они сами. Еще бы. Вырваться из заминированной пещеры и взлететь в небо, чтобы выжить. Безумный план, который, на удивление, закончился успехом. «И тебе доброго утра. Вот только я не уверен в том, что оно доброе», — быстро проговорил я. «Ты уже выходил на связь с Гатамой из Сиддхатха? Он жив? Сколько еще уцелело Айдаха?» «Как много вопросов и так мало ответов», — укоризненно покачал головой Фахид. «Связи с Сиддхатха нет. Он либо погиб в бою, прославившись на весь мир, либо не хочет, чтобы кто-нибудь его смог обнаружить. Но одно я знаю точно. Ни один Айдаха, что отправился с ним, обратно не вернулся и на связь не вышел». «Вот, значит, как. Мои плечи сами собой поникли, как и взор. Я, конечно, понимал, чем все может закончиться, но одно дело понимать, а другое узнать, что это уже свершившийся факт. «Ты зря печалишься, мой друг», — весело подмигнул мне Фахид. «Они погибли в самом грандиозном бою за многие тысячи лет. Об их подвиге будут слагать легенды, а их славу возвысят песни. Это ли не мечта любого воина? Такой судьбе можно лишь позавидовать». «Я предпочел бы, чтобы они выжили», — сухо прокомментировал я его радость. «Не стоит оскорблять их память своей печалью», — нахмурился он в ответ. «Они воины, а не пахари. Для нас погибнуть в бою — честь. Разве ты перестал быть воином? Где твой дух, который мы все видели в недавнем бою? С чего это вдруг ты стал выглядеть словно баба?» «Следи за языком, умник!» — неожиданно раздался позади меня голос разозлённой Эльнары. «С чего это вдруг?» — удивился Фахид, переводя взор на эльфийку, которая вместе с Айлиной примчались за мной следом. «И тебе ли обижаться? Ты хоть и молода, но та еще валькирия в бою. Вы обе достойны своего господина. Вы давно уже не базарные бабы, а настоящие воительницы. Или я не прав?» «Ну, так-то оно, конечно, да», — растерялась от подобного комплимента Эльнара, но тут же агрессивно добавила. «Но это ничего не значит, что к женщинам можно относиться пренебрежительно». Только сейчас я обратил внимание на то, что эльфийка ведет себя как-то не так, как раньше. Вроде на Альнару не похоже, но Эльнара бы не стала себя так вести. Что-то здесь не так. «Эльнара», — обратил я ее внимание на себя, — «что с тобой? Обычно ты не такая агрессивная». «Ну, как бы тут такое дело», — принялась она виновато смотреть по сторонам. «Пока ты был без сознания, я решила немного поэкспериментировать, ну и вот». «Что вот?» — недоуменно уставился я на нее. «Ну, как бы у меня теперь нет второго «я». Я теперь одно целое», — смущенно заявила она. «Угу», — буркнула Элина, покосившись на Эльнару. «Одно ворчливое и несносное целое. Успела уже раза три подраться с Айдаха, чуть не изнасиловала меня ночью, и еще хотела к вам приставать, господин». «Ой, да кто бы говорил, ябеда!» — зло зыркнула в ее сторону Эльнара. «Это у меня просто небольшой переходный период, о котором предупреждала тетка Таира. Постепенно все должно прийти в норму». «Ясно», — отстраненно произнес я. «Мне бы очень хотелось сейчас остаться одному, вспомнить учителя или хотя бы его помянуть, но как? Я ведь прекрасно понимал, что и даха моего желания не то, что не поймут, а наоборот, разозлятся на меня. К тому же, пока рано его хоронить. Все же Гатама не тот разумный, которого так просто убить». «Уважаемая Эльнара успела доказать свою силу», — улыбнувшись, довольно произнес Фахид. «Ей бы еще, кроме ярости в бою, подтянуть умение, и станет самой настоящей валькирией». «Фахид, ты лучше скажи, сколько Айдаха осталось в отряде, и когда будут отправлены разведчики на поле битвы?» Переключил я на себя его внимание. «Нам же нужно узнать, как и что именно произошло в том сражении». «В отряде осталось 36 воинов», — гордо заявил он. «Что же насчет разведки? То на поле боя уже выдвинулись несколько отрядов Айдаха из других поселений. Думаю, в течение двух, максимум трех суток мы все узнаем». «Ясно», — озадаченно кивнул я головой. «Тогда собирай отряд. Мы выдвигаемся в сторону бастиона». «Увы, но это невозможно», — улыбнувшись, покачал он головой. «Мы выполнили свое обещание, но на этом все. Ты жив, и война закончена. Больше Айдаха нечего здесь делать». «Как это закончено?» — удивленно уставился я на него. «С нами связалась Таира», — лаконично заявил он. «Людям осталось выиграть лишь одно единственное сражение, и война будет закончена. Думаю, вы и без нас прекрасно справитесь. Нет славы в мясорубке. Грязное месиво — не наша стихия. Вот если бы ты решил одним нашим отрядом напасть на сильного врага, то да, я бы еще подумал. Но вот так, в мясорубку? Это не наш путь. Если бой не может быть красивым, то зачем нужен такой бой?» «Погоди, я ничего не понимаю», — растерянно замотал я головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Почему только одно сражение? Что значит «закончено»?» «Андрюша», — робко позвала меня Эльнара, — «я сама тебе все расскажу. В общем-то, это со мной связалась Таира, а не с этими». Всем своим взглядом, выразив презрение в сторону Эльдаха, она, наконец, смогла подобрать, как ей казалось, наиболее обидное слово. «Мужеланами». «Эльнара?» — строго прикрикнула на нее Айлина. «Чего?» — резко обернулась в ее сторону эльфийка. «Тебя опять заносит!» — словно приговор произнесла Айлина. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулась легкомысленно Эльнара. «Я всего лишь озвучила правду». «Я наконец узнаю, что именно сказала Таира или нет», — не выдержав, резко высказался я, а то этот театр абсурда меня уже начал конкретно так раздражать. «Ой, да, конечно». Тут же, словно переключившись на пай-девочку, смутилась Эльнара. «Кажется, меня ее смены настроения скоро точно доконают». «В общем, она еще вчера вышла на связь сразу после того, как мы улетели». То, что Таира связалась именно с Эльнарой, а не с кем-нибудь другим, у меня удивления не вызвало. То ли потому, что Эльнара при знакомстве с Таирой смотрела на ту, словно на божество, то ли потому, что ловила каждое ее слово и очень уважительно к ней обращалась, то ли потому, что кого-то напоминала старой эльфийке, не знаю, но факт есть факт. Таира с какого-то перепугу решила плотно взяться за обучение Эльнары. При первой их встрече она обучила ее связи с собой, а после, во время нашего похода в сторону крепости с пленными, каждую ночь мысленно общалась с моим фамильяром, обучая ее в своем внутреннем мире. И это при том, что на подобные просьбы Веты эльфийка всегда отвечала отказом, ссылаясь на недостаток времени. Естественно, я не смог пройти мимо подобной темы и попросил Эльнару как-нибудь мимоходом узнать у Таиры, почему она не захотела также учить Вету. И лучше бы я не знал ответа. Уж слишком много негативных пунктов оказалось у Таиры, явно обиженной и обозленной на Вету. Какими только эпитетами Таира не награждала бедную девушку. Эгоистичная особа с завышенной самооценкой и полным отсутствием благодарности, а также уважения к старшим, было самым мягким из них. Но больше всего Таиру бесил, как я понял, тот факт, что какая-то молодая девчонка разговаривала с ней как с равной, а кроме того, еще и у Веты хватало наглости, что требовать и спорить. Ну и напоследок Таиру раздражал тот факт, что ей приходилось общаться с Ветой в любом случае, так как это было надо для общего дела. Как я понял, Таира решила максимально подготовить Эльнару, и как только та будет готова, полностью и окончательно разорвать любые отношения с Ветой. Мол, если Вальдемару надо, пусть он сам и общается с этой наглой особой, возомнившей себя пупом земли. Вот такое вот отношение. Да, даже не знаю, что теперь делать. С одной стороны, как бы надо об этом сообщить Вете, а с другой стороны, как-то не хочется. Я ведь прекрасно понимал, что от подобных слов Таиры Вета будет в бешенстве, и это еще мягко сказано. А может, и не надо мне лезть в их отношения? Пускай они сами между собой решат, что и как. В конце концов, мне бы самому сначала решить проблемы со своей девушкой. Что же касаемо сообщения, оставленного Таирой, то выходило следующее. Во-первых, труп Гатамы до сих пор не найден. Правда, по словам Таиры, это ни о чем не говорило. Слишком многим расам и лидерам различных эльфийских домов или кланов демонов выгодно, чтобы все продолжали думать об учителе как о живом, а не как о мертвом. Так что его банально могли спрятать как демоны, так и сами эльфы. Но в любом случае, надежда все еще жила во мне. Не хотелось мне думать об учителе в прошедшем времени. Слишком сильно я привязался к нему за то время, что мы провели вместе. Он был единственным человеком, которого я по-настоящему уважал. Во-вторых, наша совместная атака на крепость и уничтожение пленных очень сильно подорвали моральный дух вражеской армии. Да и сам по себе удар оказался очень продуктивным. Теперь очень многие лидеры встали на сторону Таиры. Но еще больше стало тех, кто начал колебаться между идеями Альмарила Ори Финальгорна с его непримиримой борьбой против людей и партией Таиры, которая была за мирные переговоры. Более того, как стало известно эльфийке, даже сам Альмарил сейчас рассматривает вариант перемирия как минимум на год. Естественно, он собирался использовать этот год в свою пользу, перебросить армии, подготовить новые ритуалы и через год снова объявить людям войну. Так при чем же тогда здесь последнее сражение? Все оказалось еще проще. Армии местных рас уже выдвинулись в сторону позиций людей, и примерно дней через 10 они начнут штурм. Почему? Да потому что кроме Альмарила еще хватало упертых баранов среди военных, которые считали, что даже без ритуала смогут легко уничтожить армию людей. А так как у Таиры пока не хватало голосов в Совете, то придется ждать результатов столкновения двух армий. Если победят люди, то сразу же на сторону Таиры встанет большинство, и будут отправлены дипломаты. Без ритуалов и ограничений любой игрок сильнее любого местного, и это факт. А если добавить помощь драконов и отказ демонов принимать участие в массовом сражении, что в принципе логично, ибо они и раньше никогда не лезли в подобные побоища, то шансов проиграть у людей маловато. К тому же учитель вместе с Айдаха, по словам Таиры, смог нанести ощутимый урон по численности и гордости личной гвардии Альмарила, да и демонам тоже досталось. В общем, как я понял, даже этот упертый эльф не сильно рвался в бой, прекрасно понимая, что им нужна передышка. Так что теперь я понял причину решения Фахида и спорить с ним не стал. Эйдаха и так сделали для людей невозможное. Они подарили нам время жить дальше. И этот их подвиг я забывать не собирался. После того, как мы попрощались с Эйдаха, я уселся вместе с Эльнарой на Айлину, и мы спокойно полетели в сторону бастиона. Наконец-то, всего лишь через 5 часов, я смогу переговорить с Ветой и все решить. Ну так я думал, пока летел. Вот только реальность в очередной раз решила подложить мне свинью. Веты в городе не оказалось. Более того, никто не знал, где она. После сражения с гидрами она пропала и больше не появлялась. Но и это еще не все. Ее не было в списке клана. И я, наверное, сразу же стал бы паниковать, но не успел. То, что она жива, было понятно сразу. Если жив Синар, и договор фамильяра у Азриль до сих пор действовал, то значит, Вета не погибла. Но точку поставила Таира. Она вышла на связь с Эльнарой и через нее сообщила мне, а я, в свою очередь, остальным, что сейчас Вета вместе с Вальдмаром решали какую-то проблему относительно силы Беты. Так что, наконец-то, клан успокоился и перестал метаться из стороны в сторону. И это, в первую очередь, конечно же, касалось Ли, которая больше всего рвалась отправиться куда-нибудь на поиски. Единственное, что ее остановило, так это голос разума в лице Лаэль. Если бы не драконика, то дура точно бы помчалась неизвестно куда и неизвестно зачем. На этом фоне радость от возвращения Джана, Алены и Егора как-то потерялась. Все слишком сильно переживали за Вету. Как только я через Леху передал им радостные новости, так сразу же новые уровни и достижения ребят вернулись в повестку дня. Да я и сам был рад видеть парней. Если с женской частью клана у меня контактов не было, да я и не стремился их налаживать, то вот мужской компанией мы с удовольствием собирались по вечерам в одном из трактиров бастиона, а иногда и днем. Все равно делать особо было нечего. Так что известие о том, что Вета вернулась и объявила общий сбор клана, застало нас в трактире. Пока я шел с парнями в дом клана, то 10 раз порывался смолодушничать и свалить подальше, но все же смог взять себя в руки и все же дойти до места встречи. Правда, когда входил в зал собраний, то отчетливо ощущал, как дрожат от нервов пальцы. Я бы, конечно, предпочел переговорить с Ветой тет-а-тет, но что поделать? Судя по серьезности ее послания, собрание клана сейчас было важнее. О том, что я буду на собрании, знали все. Так что, кроме гневного взора от Ли и любопытного от Иль, на меня особо никто не смотрел. Остальные старались со мной взглядами не встречаться, и это я, естественно, о женской части. С мужской у меня и так были прекрасные отношения. С Ветой же мы лишь обменялись взглядами и приветственными кивками. Кажется, ни я, ни она к разговору прямо сейчас и прямо здесь готовы не были. Что же, послушаем, ради чего нас всех собрали. «По правде говоря, даже не знаю, с чего начать», — тяжело вздохнула Вета, видимо, вспомнив нечто далеко не самое приятное. «Так много всего случилось». «Все в порядке», — тотчас обняла ее Ли, сидевшая поблизости. Кажется, только этого Ли и ждала. «Теперь ты дома и в безопасности». Не почувствовав ответа и особого отклика, Ли слегка отстранилась. «А начать я предлагаю с удаления тех, кто к клану никакого отношения не имеет. Как-никак у нас тут клановое собрание, а не посиделки». «Если ты вдруг забыла, то пригласить Андрея на собрание меня попросила сама Вета», — вмешался расслабленно Леха с иронией в голосе. «Или ты теперь вместо нее решаешь, кому здесь быть, а кому нет?» «Вета хоть и попросила Янжил вытащить вас из бара, в котором вы, как истинные алкоголики, готовы бухать днями напролёт, конкретно об Андрее она ничего не говорила. Вета и так не в себе, а вы...» Она окинула весь мужской коллектив испепеляющим взглядом. «Зачем-то решили привести сюда еще и предателя? Хотите окончательно Вету добить? Если вам так нравится общаться с эгоистом, готовым бросить свой клан в любой момент, ничего не объяснив, делайте это, пожалуйста, где-нибудь снаружи». «Ли, я в порядке». Вета безуспешно попыталась вставить фразу в гневный спич Ли. «Это не только тебя касается. Или же кто-то думает, что он может уходить и появляться, когда ему вздумается, а мы все будем молчать в ответ?» Теперь уже Ли смотрела конкретно мне в глаза. «Из-за того, что ты вдруг обиделся на весь мир и свалил в туман, мы все чуть не погибли во время атаки гидр. Вете пришлось в одиночку разбираться сразу с 4 тварями. Смог бы ты нормально жить, зная, что все мы погибли из-за твоего эгоизма и детских капризов?» Если Вета захочет, чтобы я ушел, то она это скажет сама. Равнодушно смерил я взглядом эту излишне болтливую и надоедливую дамочку. Хотя пару раз у меня промелькнуло желание ее прибить на месте. К тому же мы здесь собрались не для того, чтобы выслушивать твои истерики, а дабы обсудить ситуацию. Мне, как и вам, из-за клятвы теперь нужно попасть в данж. И сейчас как раз есть время для похода. Я думаю, что тебе, Андрей, стоит сначала самому рассказать всем собравшимся то же самое, что сообщил нам, — вмешался рассудительно Джан. У нас нет времени на споры. Нужно переходить к делу. Рассказать? — с сомнением посмотрел я на него. Ладно, можно и рассказать. Мне потребовалось минут 5, дабы изложить все, что произошло за время моего отсутствия в клане. Когда же я дошел до момента жертвы Идаха и учителя, у меня непроизвольно появился ком в горле. Говорить о нем, как о возможно погибшем, оказалось очень сложно, но я все-таки справился. Единственное, о чем я не рассказал, так это о том, как именно отзывалась Таира о Вете. Я пока и сам не понимал, какая муха ту укусила. Думаю, сначала на эту тему нужно переговорить с Вальдемаром, а уж потом сообщать что-либо Вете. «Понятно», — Вета первой подала голос после моего рассказа. «Перед тем, как делать какие-то выводы и предположения, я лучше расскажу, что случилось со мной. Начну с той битвы, во время которой я чуть не погибла». Вначале рассказ Веты хоть и звучал довольно необычно, но все же отчасти я его понимал. Но вот когда она перешла к моменту появления другой Ли из прошлого, не только я в шоке уставился на девушку, но и все остальные тоже. Хотя все же кое-кто был удивлен намного сильнее, чем все остальные. Факт того, что Ли и Лиза в одном из прошлых наших появлений были не просто вместе, но и любили друг друга, кажется, надолго выбил из колеи не только Лизу, но и Ли тоже. Впрочем, меня больше всего заставил задуматься сам факт того, что в этом мире каждые несколько тысяч лет появлялись не кто-нибудь, а мы же. Хотя, с другой стороны, все теперь становилось на свои места. Особенно факт того, что Гатама не помнил, кто именно был его учителем. Забавно. А ведь это мог быть я сам или кто-нибудь из ребят. После того, как Вета закончила, в зале наступила полная тишина. Да и что здесь можно сказать? У меня самого мысли путались и перескакивали с темы на тему. Избранные, система, постоянные перерождения и куча вопросов на тему «зачем», «почему» и «какого чёрта». Я в упор не видел ни одной причины, зачем так делать системе. К чему эти наши появления? Сколько уже мы совершили попыток? 2, 3, сотню? Или, может, вообще 1000? Но зачем? Чего хочет в итоге добиться система? Ничего не понимаю. А главное, у меня даже идей на эту тему нет. О том, что где-то там есть некая цивилизация, что все это время ждет результата эксперимента, я уж точно верить не стану. И да. А как же тогда Ильдар? Он каким боком здесь? Или же существует не один зацикленный мир? Да, как-то слишком много вопросов, а ответов, как всегда, не видно. «Да быть такого не может», — вскочила Ли с места, видимо, наконец разложив все по полочкам. «Вета, уж извини, но ты точно во время своих тренировок головой ударилась. Если в циклы перерождения еще могу поверить, то в то, что какое-то из моих прошлых я влюбилась в эту...» Она кинула в сторону Лизы презрительный взгляд. «Это ведь просто-напросто невозможно. Мне об этом даже думать противно». «Не тебе одной», — тут же не осталось в долгу Лиза. «Хотя в одном я согласна. Звучит как бред полный. Насколько я поняла, в момент видения Вета находилась на грани жизни и смерти. Так где гарантии, что ей не привиделось?» «Я уверена в том, что видела», — тут же возразила Вета слегка обиженно. «К тому же мы должны признать, что если смотреть на историю с такой точки зрения, многое становится понятным и объяснимым». «Не знаю, что там становится понятным», — продолжила Ли. «Однако я бы никогда не стала целоваться и спать с этой ненормальной блондинкой. Если бы не один этот факт, я бы признала твой рассказ возможным, а так... Вета, прости, но у тебя явный стресс. Думаю, тебе лучше забыть обо всех этих непонятных видениях и хорошо выспаться. Если хочешь, я могу тебе и массаж сделать». «Минутку», — вдруг подала голос Лаэль. «Я правильно поняла, что Ли была богом, создавшим нас, драконов, и лишившим нас свободы?» «Нет», — мигом запротестовала Вета, быстро сообразив, чем именно нам грозило такое открытие. «Это был человек, похожий на Ли, но не она сама. Та девушка прожила совсем другую жизнь. У нее были другие взгляды и идеалы, так что сравнивать ту Ли и нашу Ли будет в корне неправильно». «И все же это была именно она», — задумчиво произнес Синар. «А еще я думаю, что нет смысла спорить, ведь есть тот самый Дзен, кто сможет ответить на многие вопросы. Разве не так?» «Ага, есть», — кивнула головой Ли. Вот только я помню, он обещал убить нас всех, если только мы к нему сунемся. Будь я действительно его хозяйкой, с чего бы он тогда стал избивать меня до полусмерти? Насколько я понимаю, ты была, — акцентировал внимание на последнем слое Джан, — его хозяйкой. А сейчас, пока ты не скажешь код, ты для него никто. «Да что тут думать-то?» — вмешался возбужденный Егор. «Нужно лететь к этому дьяну, и все. «Всем лететь смысла нет», — рассудительно стоял Джан. «Кто-то должен остаться в городе. Думаю, если к дьяну полетят только Ли, Вета и Андрей, это будет оптимальный состав. И да, Ли...» Джан обернулся к девушке, предусмотрительно подняв руку в восстанавливающем жесте. «Я понимаю, что ты против, но перестань думать эмоциями и начни мыслить логикой и аргументами. Среди нас самые сильные бойцы — это Андрей и Вета. Если что-то пойдет не так, то только они смогут вместе справиться с Дианом». «Говоришь так, будто здесь только я не хочу видеть Андрея в клане», — тут же хмыкнула Ли в ответ, как будто забыв о последних новостях. Кажется, тема со мной была для нее в приоритете. «И да, ты прав. Я считаю, что Андрей нам в этой миссии абсолютно без надобности. Возьмем с собой Азриэль, Синара и...» Ли посмотрела на Лизу, но ее имени так и не назвала. И если команда сможет действовать слаженно, у нее будет куда больше шансов выжить. Но работать слаженно с тем, кто по щелчку пальцев готов бросить своих, я не умею. К тому же у Веты есть ее мега-крутое умение. Мы точно не пропадем. «Мне бы не хотелось использовать его в битве с Дьяном», — тут же вмешалась Вета. «У него откат 10 лет. И я бы предпочла оставить этот козырь для легендарного данжа». «Кстати, об этом», — тут же ухватилась Ли за слова Веты. «Кажется, мужская часть коллектива уже решила, что Андрей отправится с нами в данж, правильно? А вот я считаю, что этот вопрос нужно решить на голосовании, так как часть женского коллектива против данной идеи. Зачем нам там такая ненадежная личность? Вдруг ему опять что-то не понравится, он развернется и уйдет. Лично я больше не могу полагаться в бою на Андрея, да и Вета не сможет нормально сражаться, когда он рядом». «Раз уж мы заговорили об этом», — Азриэль подала свой голос впервые за все время нашего обсуждения. «Я не согласна с Ли, которая говорит, будто Андрей не нужен нам в данже. Но в то же время хотела бы узнать о причине, по которой он вдруг исчез почти на месяц, а также игнорировал все наши попытки с ним связаться. Насколько я поняла, с Айдах Андрей встретился уже после своего ухода. Так что?» Азриэль повернулась в мою сторону. «Ли права, и ты действительно посчитал детскую ссору с Ветой веской причиной для того, чтобы бросить своих товарищей, когда все мы находимся на грани войны?» Я думаю, Ли сама прекрасно могла бы ответить на этот вопрос. Насколько я помню, именно она мне сказала, что меня не желают здесь видеть. Впрочем, не спорю. Я виноват в том, что вспылил и решил действовать на эмоциях. Спокойно выдержал я взгляд Азриэль. Но в любом случае я не собираюсь кому-либо и что-либо пояснять. Вопрос стоит по-другому. Либо я сам отправляюсь в данж с теми, кто готов идти со мной, либо вместе с вами. Других вариантов нет. «Кстати, Ли», — хмуро посмотрел на нее Егор, «с каких пор ты стала нашим лидером и стала решать за всех? И да, кто эти представители женского коллектива, что будут против Андрея в походе по данжу?» После этих слов он обвел взглядом весь зал. «Вот Ли предложила голосовать. Я же предлагаю еще проще. Кто из девушек нашего клана против участия Андрея в походе в данж?» «Вета, Лаэль и другие драконики». После небольшой паузы Ли решила ответить за всех сразу. «Последние, разумеется, из-за Веты, которые уважают куда больше, чем Андрея. Остальные, конечно, не так категорично настроены, но у всех нас есть опасения, озвученные Азриэль. Может, проблема Андрея и Веты — это их личное дело? Однако то, что Андрей вот так просто от нас отвернулся, уже предательство всего клана». «Так, хватит!» — не выдержала Вета на этом моменте. «Мы что, ради разборок здесь собрались? И вообще, Ли!» — Вета зло зыркнула на подругу. «С чего ты решила, что я против участия Андрея в походе? Наши личные дела не имеют никакого отношения к данжу. Я не хочу никого потерять в нем, а без Андрея это, скорее всего, станет невозможно. Так что идем все вместе, а к личным разборкам вернемся, выйдя из подземелья невредимыми». Кажется, Ли прямо растерялась от такого гневного спича. «Ну, если ты так говоришь, раз ты не против, тогда я временно потерплю». «И все же сейчас не эту проблему следует обсудить. Сначала нужно получить ответы на вопросы, а уж потом отправляться в данж», — укоризненно покачал головой Джан. «Вета, тебе стоит самой решить, кто именно отправится к Дьену. Я свое предложение высказал. Мнение Ли мы и так все прекрасно знаем. И не нужно снова его озвучивать», — строго посмотрел он на девушку. «Хватит. Мы уже все поняли. Так что ты решила?» «Начнем с того, что мы вполне можем и не встретиться с Деном», — тяжело вздохнула Авета в ответ. «В прошлый раз мы с Ли не смогли попасть в пирамиду, и далеко не факт, что в этот раз сложится иначе. В любом случае, давайте отложим этот вопрос на какое-то время, а то, по правде сказать, после всего случившегося сомневаюсь, что смогу куда-нибудь отправиться в ближайшие 2-3 дня». «Действительно», — кивнула головой Алена. «Думаю, тебе, Авета, сейчас нужен хороший отдых, а не все эти споры. Да и нам всем не помешает хорошо обдумать услышанное, прежде чем что-то решать». «Угу», — тотчас согласилась Вета, обведя всех нас уставшим взглядом. «Но есть еще один вопрос, который стоило бы закрыть прямо сейчас. Будем ли мы рассказывать все это Эдварду, драконам, Вальдемару и другим? Честно говоря, я даже не знаю, как лучше». «Не думаю, что это хорошая идея», — рассудительно произнес Джан. «Если Ли из прошлого была против, то она явно имела на это очень веские основания. К тому же, ничего существенного эта информация никому из тех, что ты перечислила, не даст. Разве что Вальдемару. Но здесь опять же возвращаемся к предупреждению Ли. Так что я против». «Поддерживаю Джана», — согласно кивнул Егор. «Я бы еще добавил, что эта информация скорее вредна для всех, кроме нас, чем полезна», — вставил свои 5 копеек Леха. «На самом деле я думала так же, но решила узнать и вашу точку зрения на всякий случай», — легко согласилась Вета с мнениями мужиков. «В таком случае, если никто не против, предлагаю оставить суть сегодняшнего разговора, известной только нам». «Я не против», — пожала плечами Лиза, явно находясь в своих мыслях. «Думаю, как и все остальные». «Мне бы не хотелось что-либо скрывать от Куины», — тяжело вздохнула Лаэль. «Однако, боюсь, новые сведения могут спровоцировать распад союза между драконами и людьми. К тому же, возможно, Ли перестанет быть для драконов героем. И теперь уже те станут представлять непосредственную опасность для ее жизни. Синар, а ты что об этом думаешь?» Лаэль повернулась к брату. «Ну и другие драконы тоже». «Ты ошибаешься, если думаешь, что кто-либо из драконов осудит Ли», — покачал головой Синар. «Наоборот. Благодаря ей мы стали теми, кем стали. К тому же наши герои из прошлого уже давно сами добыли свою независимость». «Я возьму ответственность на себя и скажу от всех остальных», — решительно произнесла Айлина. «Для нас Вета и Ли как были героями, так и останутся». После чего, украдкой бросив виноватый взор в сторону Ли, намного тише добавила. «Ну, разве что Вета чуть больше». «Рада, что вы со мной согласны», — улыбнулась Лаэль. «Тогда пока что оставим это исключительно между нами. А там уже решим, в зависимости от слов Диана, да и ситуации в целом». «Значит, все? Можно трубить расход?» — как бы подвел итог Леха. «Или еще есть что обсудить?» «Хватит уже с меня обсуждений», — поспешила ответить ему Дриада. «У меня от всех этих ваших догадок уже голова разболелась. Кто-то мне как-то говорил, что много думать тоже вредно». «Иль», — Вета вдруг окинула Дриаду уж слишком многозначительным взглядом. «А вот я бы хотела кое-что обсудить непосредственно с тобой». «А?» Дриада, уже успевшая встать, вновь опустилась в кресло. «Что такое?» «Мне интересно, с чего вдруг ты скрываешь от нас свои способности? Такие, например, как возможность брать под контроль разум других с помощью запахов. Учитывая, что с тех пор, когда я находилась в бастионе, и Таира нашла в моей голове следы ментальной атаки на бессознательную часть разума, меня этот вопрос интересует особенно сильно. Насколько я поняла из слов Вальдемара, лишь единицы разумных во всем этом мире владеют подобной способностью, и вряд ли какой-либо предатель успел ее освоить меньше, чем за год. Поэтому я спрошу напрямую». На этом моменте глаза Веты как-то подозрительно блеснули. «Ты пыталась управлять мною или еще кем-то из нашего клана?» «Чего?» — изумленно воскликнула Иль. «Какой к демонам контроль? Ты о чем вообще?» Но, видимо, заметив подозрительные взгляды в свою сторону, и не только от меня, тут же быстро добавила. «Пусть драконы станут мне свидетелями, что я никогда и никого не пыталась взять под свой контроль. Более того, я и не умею этого. Уж не знаю, что тебя наплел тут эльф, но эти способности, может, и были у более опытных дриад, чем я, но уж точно не у меня». «Она говорит правду», — отстраненно произнес Синар. «Может, действительно не умеешь», — Вета все же продолжала сверлить Иль взглядом. «А может, умеешь настолько хорошо, что и око драконов способно обмануть с помощью своих запахов. Предатели ведь проходили проверку именно благодаря умению, связанному с контролем запахов, верно? Так что мешает тебе сделать то же самое?» «Вета, может, хватит?» — вступилась Лиза за Иль. «Или ты забыла, что Иль мой фамильяр? Если бы она что-то такое умела, то я бы точно знала, разве нет? Я понимаю, что тебе пришлось через многое пройти, однако срываться на других тоже не самая лучшая идея». «Я тоже умею определять правду», — неожиданно вмешалась Азриль, и, выдержав паузу, от которой, кажется, побледнела Лиза, или мне только показалось, но не успел я что-либо додумать, как Демонесса продолжила. «Или говорит правду». «Я помню, что ты можешь скрыть свои намерения от ока драконов», — тотчас стаяла Ли, обратившись к Демонессе. «Предположим, и сама ими владеешь. Но что мешает Иль обманывать тебя так же, как и драконов? Да из чего вдруг ты вообще решила за нее заступиться, если все это время помалкивала о своей способности видеть истину?» «Ладно», — вдруг сказала Вета до того, как Азриль успела что бы то ни было ответить. «Кажется, наш разговор пошел не в то русло. Не думаю, что ругаться сейчас лучшая идея. Возможно, я действительно погорячилась». При этом Вета окинула Иль таким взглядом, который отлично говорил, что подозрения девушки в отношении Дриады так никуда и не делись. На этом наше собрание фактически закончилось. Я хотел было дождаться, пока все разойдутся и переговорить с Ветой, но вмешался Джан. Он отвел меня в сторону и попросил отложить разговор с Ветой до завтра. На мой логичный вопрос «Зачем?» он опять же попросил меня довериться ему. Если честно, то я растерялся. С одной стороны, Джан не раз доказывал, что может помочь в решении конфликтов, но с другой, не хотел откладывать на потом свой разговор. Да и вообще, его просьба звучала очень странно. С другой стороны, он обещал, что завтра, возможно, все изменится в лучшую сторону. Не знаю почему, но я решил в итоге ему поверить. Может, и зря. Завтра увидим. К тому же, возможно, сейчас Вете действительно не до разборок со мной. Тут и так куча проблем свалилась нам на голову. Еще и это ее подозрение в сторону Иль. Если так подумать, то очень многое можно пояснить, если принять за факт саму такую способность Дрианы. К тому же, а что, если она и на меня воздействовала? Нет, это вряд ли. Нужно честно признаться, я просто хочу свалить свою вину на других. Может, Ири могла обмануть драконов, но обмануть аурное зрение демонов у нее вряд ли выйдет. Одно меня беспокоило. Почему Лиза в тот момент побледнела? Испугалась или от неожиданности? Хороший вопрос. Вот только стоило ли его поднимать? Над этим уже мне самому стоит поразмыслить. После того, как все разошлись, Андрей вместе с Эльнарой и Айлиной ушли в свой дом, наступила тишина. Часа через два такого спокойствия из своей комнаты вышла Азриль и, быстро осмотревшись, подошла к спальне Лизы с Иль. Постучавшись, она дождалась, когда ей откроют. «Очень хорошо, что дверь открыла именно ты», — улыбнулась Демонесса, резко побледневшая от этого Иль. «Пойдем прогуляемся. Нужно поговорить». На это Иль лишь согласно кивнула, и что-то, быстро сказав Лизе, вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Азриль же, не став ее дожидаться, уже спускалась вниз по лестнице. Иль, секунду замешкавшись, все же последовала за Демонессой. Выглядела она при этом явно растерянно и испуганно. Обе девушки покинули дом, потом прошли еще пару кварталов, и только после этого Азриль завернула в городской сквер, где на одной из скамеек и уселась. «Присаживайся», — вроде как вежливо предложила Азриль, но от ее голоса ощутимо вздрогнула Иль. «Да я и постоять могу», — слабо возразила Дриада. «Сядь!» — резко приказала Азриль, отчего Иль инстинктивно все же присела на краешек скамейки. «Вот так-то лучше. На, держи и подписывай». «Что это?» — удивилась Дриада, беря в руки ценный пергамент с явным текстом клятвы. «А ты не видишь, что ли?» — театрально удивилась Азриль. «С чего это вдруг я должна это подписывать?» — попыталась было возмутиться Иль, но тут же отвела взгляд в сторону от пристального и угрожающего взора Демонессы. «Мы обе знаем, что ты сегодня соврала», — словно приговор произнесла Азриль. «И ты сейчас сидишь и мучаешься вопросом, а почему это я решила тебя прикрыть, так ведь?» «Я...» — хотела было возразить Иль, но тут же была прервана. «Не надо со мной спорить, это бесполезно. Я же вижу тебя насквозь», — кровожадно ухмыльнулась Азриль. «Мне даже интересно, а Лиза вообще в курсе того, что и ею ты тоже манипулируешь?» «Это неправда», — горячо высказалась Иль. «Вот как? То есть это идея Лизы, так что ли?» — прищурилась в ответ Азриль. «Я этого не говорила», — хмуро буркнула в ответ Дриада. «На это и не важно. На пергаменте очень простой текст клятвы. Ты поклянешься никогда не применять свои способности против любого из нашего отряда. Все перечислены поименно, так что обмануть не получится. Но если не подпишешь, то я сейчас вернусь в дом и расскажу правду всем нашим. Мне, конечно, тоже достанется, но это уже будут мелочи». «Зачем тебе это?» — сдавшись обреченно спросила Иль. «Все очень просто», — пожала плечами демонесса, откинувшись на спинку скамейки и прикрыв глаза. «Если сейчас скроется интрига твоей хозяйки, то никто не захочет ее брать с собой в данж. А это минус отличный хиллер и опытный боец. Мне не нравитесь вы обе. Но, тем не менее, в бою на вас можно положиться. По сути, вы просто по молодости и по глупости творите полную хрень. Твоя Лиза слишком сильно зациклилась на Андрее, вот и выходит всякая дурость». «Я знаю», — печально вздохнула Иль. «Я готова подписать. Но ты же понимаешь, что Лизу это не остановит». «Понимаю», — согласно кивнула Азриль. «Вот потому я помогу тебе реализовать один очень опасный и хитрый план, который сама же и придумала. Если все получится, то это поможет нам решить сразу две проблемы в отряде». «О чем ты?» — удивилась Иль. «Потом узнаешь», — усмехнулась в ответ демонесса. «Сначала поклянись и подпиши, а потом уже поговорим». «Вот только мне кажется, Вета все равно подозревает меня и Лизу», — подписывая, тяжело вздохнула Иль, после чего вслух произнесла текст клятвы. «А это уже не твоя проблема», — отмахнулась Азриль. «С Ветой все будет хорошо. С ней поговорит Джан и все пояснит». «Джан?» — изумленно уставилась на нее Дриада. «Он что, тоже в курсе?» «Вообще-то он первым вычислил тебя и Лизу», — хмыкнула в ответ Азриль. «И да, он в курсе. Так же, как и Синар». «А кто еще?» — растерянно поинтересовалась Иль. «Больше никто. Просто мы собрались втроём и решили, что хватит ждать. И нужно сейчас решить все внутренние проблемы отряда до того, как мы отправимся в данж». «То есть вы нам помогаете только потому, что мы ценные члены отряда?» — с какой-то затаённой печалью произнесла Иль. «Для меня все так, как ты сказала», — кивнула согласно Азриль. «А вот для Джана вы не просто полезные боевые единицы, вы его боевые товарищи. И он очень не хочет, чтобы из-за банальной глупости вроде бы взрослых людей распался клан. Так что пришлось нам вмешаться». «Ясно», — уже чуть повеселее кивнула головой Иль.